Глава 13. Я слышала, что кто-то желает меня видеть, но вставать не хотелось. «Кого там принесло?» — зашипел пельмень, соскакивая с кровати. Я улыбнулась сквозь сон. Хорошо, что птиц пельмени разговаривать научил. Будет в роли дворецкого. Жаль, двери открывать не умеет, но хоть будет сообщать, кто пришел. «Ксюша!» Послышался голос кота, а по носу шлепнули мягкой лапкой. «Вставай! Жених пришел. «Что-то срочное?» — не разлепляя глаз, спросила я, мечтая поспать еще хоть пару часов. «Чешуйчатый говорит, что очень срочно. Немедленно!» «Встаю!» — пробормотала я, садясь на кровати, и только потом открыла глаза. «На улице еще темно. Значит, поспала я и правда недолго». Накинув халат, вышла из спальни, плотно прикрыв дверь. Распахнув входную дверь, хмуро уставилась на Джейса. «Мыло закончилось», — буркнула я. «Мыло? Какое мыло?» — не понял дракон, хмурясь. «Собирайся, кое-что покажу тебе». «Срочно!» Надежда лечь в кровать еще не покидала меня. «Потом будет поздно. Собирайся». Только сейчас я заметила, что мужчина собран словно для долгого путешествия. Вздохнув, пропустила мужчину в гостиную, а сама пошла собираться. Раз он одет так основательно, то и мне стоит. Недолго думая, надела джинсы и легкую кофту, на ноги кроссовки, а сверху легкую ветровку. На улице хоть и тепло, но сейчас ночь, да и неизвестно, куда меня потащит дракон. «Я готова», — сообщила, выходя из спальни и собирая волосы в высокий хвост. «Ты одета необычно», почему-то сиплым голосом произнес мужчина. Я непонятливо повернулась к зеркалу. «А что не так? Обычные узкие джинсы, обычная водолазка. И только через пару минут до меня дошло, что мой наряд несколько вызывающий. Да, все стратегические места закрыты, но джинсы, как и водолазка, плотно облегают фигуру». Смутившись, застегнула куртку и вопросительно посмотрела на Джейса. «Мы надолго?» Я предупредила пельменя, чтобы присмотрел за Машей, но он все же кот. Ненадолго. А почему не птица? Птица отдыхает. Он мне устраивал встречу с отцом. Не стала лгать. «Это опасно и без подготовки могло выйти из-под контроля», — нахмурился мужчина. «Все прошло хорошо», — улыбнулась я. «Идем? Кстати, далеко?» «Далеко», — кивнул Джейс. «Поэтому мы полетим». «Полетим?» Я вздрогнула и отшатнулась от мужчины. «Да, мне понравилось летать на Арисе, но Арис — это Арис, ему я почему-то доверяла больше». «Ксюша, я не причиню тебе вреда, и ни один дракон не причинит вреда своей истинной», — усмехнулся Джейс. «Поверь, с ним ты в большей безопасности, чем с кем бы то ни было. Идем, нам действительно стоит поторопиться». Вздохнув, я пошла за драконом. Не думаю, что он бы выдернул меня из постели просто так, но мне все равно было страшно, особенно когда Джейс отошел в сторону, чтобы превратиться в дракона. Джейс утверждает, что зверь не тронет истинную, но вдруг это не так, вдруг мы что-то напутали. «Мамочки!» — пискнула я, видя, как меняется дракон. А потом произошло что-то невероятное. Мой страх отступил полностью, сменившись такой искренней нежностью, что даже слезы потекли. Я услышала рык, мягкий и ласковый, на секунду удивилась, как тихо умеет рычать дракон, и только потом поняла, что рык исходит от меня. Я рычу? Рычу? Дракон подошел ко мне близко-близко и аккуратно положил голову на лапы, позволяя коснуться его. Этот взгляд... Я поняла, что Джейс прав. Дракон никогда меня не тронет. Более того, настолько чистой преданности во взгляде я не видела ни у одного живого существа. Даже у собак, которые славятся своей преданностью хозяину. Я уже не говорю про мужчин. Положив руку на морду, я нежно погладила мелкие чешуйки, а после шагнула ближе и обняла большую морду, крепко прижимаясь и забывая, что мы вроде как торопились куда-то. Возможно ли влюбиться в дракона? Этот вопрос я задавала себе во время всего полета, когда, наконец, смогла себя оторвать от драконьей морды. Даже на нем я не сидела, а легла, обнимая теплую шкуру. Страх высоты? Он словно испарился. Я знала, что что бы ни случилось сейчас, дракон меня не уронит никогда. Даже если сам будет камнем падать вниз, он защитит меня, свою драконицу. Это был первый раз, когда я почувствовала себя драконом, когда осознала жажду превратиться в драконицу и взмыть вверх со своей парой. Лететь крылом к крылу над синей гладью озер и над вековым лесом. Просто летать, задыхаясь от ощущения счастья и свободы. Наш полет закончился возле старого полуразвалившегося дома за много километров от таверны. Опустившись прямо во дворе, дракон помог мне спуститься и мотнул головой, прося отойти подальше. Мгновение, и дракон снова стал Джейсом, а мне так захотелось, чтобы он вернул зверя. Пришлось тряхнуть головой, чтобы отогнать от себя наваждение, а то слишком уж велико желание заставить мужчину принять другой облик. «Идём». Джейс взял меня за руку и подвел к хлипкой деревянной двери. Стукнув пару раз, Джейс поморщился и потянул ручку на себя. Дверь со скрипом отворилась, открывая вид на небольшие сени. «Кто там?» — раздался женский глухой голос откуда-то из дома. «Хозяйка, открывай, мы не причиним вреда», — громко отозвался Джейс, делая шаг вперед и заходя в сени. Не дожидаясь ответа, он дернул вторую дверь на себя, явно ломая хлипкий засов. «Так нельзя», — шикнула я на мужчину. «А если женщина не одета, где твои манеры?» «Предлагаю об этикете поговорить в другой раз», — криво усмехнулся Джейс. «Идём?» Шагнув следом за мужчиной в слабо освещенную комнату, я нахмурилась, ругая Джейса. Женщина сидела в углу кровати и прижимала к себе сонного мальчонку лет 5. Она и не думала открывать, да и я понимаю, почему. Посреди ночи кто-то стучится, а она одна с малышом. «У меня нечего брать», — шепнула женщина. «Прошу вас». «Мы потому и пришли», — спокойно кивнул Джейс, зажигая на ладони несколько светлячков и подбрасывая вверх. Светлячки взмыли под потолок, освещая всю комнату. «Здесь жить нельзя. Дерево уже почти сгнило, печь вот-вот развалится, а сами хозяева дома были слишком худые, явно долго голодают». «Мама, я хочу спать», — захныкал малыш, а я ахнула, разглядев, в каком состоянии ребенок. Он отощал настолько, что кожа плотно облегала косточки. Казалось, что мышц под кожей нет совершенно, не говоря уже о жировой прослойке. «Потерпи», — нахмурился Джейс, вытаскивая из кармана брюк какой-то бутылек. «Сначала выпей это». «Не подходите!» — вскрикнула женщина, прикрывая собой сына в отчаянной попытке защитить, но понимая, что она бессильна перед взрослым, сильным мужчиной. «Мы не причиним вам вреда», — тихо, стараясь успокоить, произнесла я, поднимая руки ладонями вверх. Я не знала, что собирается сделать Джейс, но была уверена, что он не обидит ребенка. И не ошиблась. Джейс залил мальчонке жидкость в рот и заставил выпить. Мальчишка сначала сморщился, готовясь заплакать, но постепенно стал меняться. Бледная кожа порозовела, болезненные синяки под глазами ушли. «Мама, мне так хорошо!» — удивленно воскликнул мальчишка. «Что вы сделали?» — испуганно прошептала женщина. «Это укрепляющий отвар», — пояснил Джейс. «Он придал сил вашему сыну и утолил голод. Но это временный эффект. Совсем скоро малыш опять захочет кушать, и намного сильнее, чем до этого». «Ох, что же вы наделали?» — прошептала женщина, всхлипывая. «Что же вы наделали? Он же опять будет страдать!» «Если вы сделаете правильный выбор, то ни вы, ни ваш сын больше не будут нуждаться в еде или крышей над головой», — тихо сказал Джейс. «А я, наконец, поняла, зачем он меня сюда привел. «Как вас зовут?» Я подошла ближе к кровати и поняла, что это и не кровать вовсе, а широкая скамья. «Дейрис», — прошептала женщина. В глазах мелькнула надежда вперемешку со страхом. «Дейрис, у меня есть таверна, и мне нужны работники, подавальщица или кухонная работница. А может, вы умеете готовить?» Я предлагаю вам жилье, питание и жалование». «Я не буду ублажать мужчин», — брезгливо отшатнулась женщина. «И не надо», — улыбнулась я. «Более того, это запрещено». «Думай, Дейрис, у тебя лишь два варианта. Рискнуть или сидеть здесь, наблюдая, как твой сын умирает от голода. Решай». «Я согласна», — сглотнув, дрожащим голосом произнесла женщина. «Согласна». «Тогда предлагаю переместиться порталом прямо к таверне», — кивнул Джейс. «Возьмите с собой памятные вещи». Женщина подскочила и принялась собираться, а я замерла. Какая-то мысль не давала мне покоя. Удивленно вскинувшись, посмотрела на Джейса, придерживая мужчину за рукав. «Погоди, портал? То есть мы могли пройти сюда порталом, а не лететь?» «Могли», — спокойно кивнул Джейс. «Тогда зачем? Это ведь было бы быстрее», — воскликнула я, вспоминая, как не хотела куда-то идти. Но ответом мне была лишь улыбка. Что задумал этот вредный дракон? Дракон. Завтра попрошу его еще раз превратиться в зверя. Я уже скучаю по моему зеленоглазому чуду. Этой ночью мне так и не удалось поспать, несмотря на то, что вернулись мы быстро. «Это все нам?» — тихо спросила Дейрис, глядя на комнаты, в которых им предстоит жить. Я понимающе улыбнулась. После той развалины комнаты, сделанные Фениксом, похожи на королевские покои. «Вам», — кивнула я, — «предлагаю пока привести себя в порядок. Вещи я сейчас принесу». Дейрис была худенькой, измождённой девушкой. При нормальном освещении я поняла, что передо мной просто уставшая девушка лет 25. Ей я выбрала одежду из своих вещей. Немного большевато, но больше мне предложить нечего. Завтра сама сходит и купит себе что-то по размеру. И сыну. Для него я отыскала Машкину одежду, которая более-менее походила на мальчишечью. К счастью, я не любитель розового в детской одежде, так что цвета у Машуни разные. «Держите». Я передала вещи Дейрис, улыбнувшись мальчонке, уже выкупанному и закутанному в одеяло. «Переодевайтесь, сейчас принесу ужин». Сначала я хотела позвать Дейрис вниз, в таверну, и там за ужином поговорить, но решила отложить разговор. Думаю, девушке будет неловко есть передо мной, ведь после стольких дней голода вряд ли она удержится и не начнет заглатывать пищу, практически не жуя. Я нисколько не осуждала бы, наоборот, умирала от жалости. Но нужна ли, Дейрис, моя жалость? Подогрев легкий овощной суп, я отнесла его наверх. Мне не жалко и тушёной картошки, и стейка только из печи, но я переживаю, что желудок просто не воспримет такую тяжелую пищу. Оставив тарелки на столе, я пожелала спокойной ночи новой гостье и малышу, справедливо рассудив, что глубокая ночь — не время для разговоров. Нам всем надо выспаться, а Дейрис немного освоится и понять, что она в безопасности, а главное — в безопасности ее ребенок. Я остановилась у дверей в комнаты Джейса и неуверенно подняла руку, но постучать так и не решилась. Все потом. Наваждение от дракона начало потихоньку спадать. Нет, я все еще помню тепло и взгляд полной нежности, но бегать за Джейсом и молить, чтобы он опять превратился в зверя, уже не хотелось. Неужели так действует истинность? Ведь на Ариса я так не реагировала. Да, дракон — прекрасное сказочное существо, вызывающее восхищение, но не более. Тряхнув головой, опустила руку и пошла дальше к себе. Что я скажу сейчас Джейсу? Задам пару банальных вопросов, спрошу, зачем это представление с драконом. Если хорошенько подумать, то ответ сам приходит на ум. Джейс явно знал, какая реакция будет у его пары на зверя. Думаю, он также хотел познакомить дракона со мной. А может, мужчина хотел подтолкнуть наши отношения? Обсуждать Дейрис я не хотела. Да, мне любопытно, откуда Джейс узнал о женщине, попавшей в беду, но этот разговор не ведется в попыхах. Так что, вернувшись к себе, я первым делом проверила дочь и тяжело вздохнула, глядя на кровать. Спать хотелось невероятно, но до рассвета всего час, так что я даже уснуть не успею. Как я продержусь весь день на ногах после бессонной ночи, не представляю. «Ну и что я проспал?» — ворчливо спросил птиц, возникая буквально из воздуха и опускаясь на край стола. «У нас новые жители», — устало улыбнулась я. «Мы с Джейсом летали за ними». «Летали?» — заинтересовался птиц, пропустив мимо ушей информацию о гостях. «Ты познакомилась со зверем Джейса? Как интересно. Ну-ка, закрой глаза и расслабься». Пожав плечами, закрыла глаза. «Хм, Джейс решил поторопить крошку. Неплохо, неплохо», — бубнил птиц. «Я тебя не понимаю», — фыркнула я. «Объяснишь?» «Объясню. Открывай глаза», — разрешил птиц. «Твоя драконица почувствовала своего истинного, так что теперь будет активно рваться наружу к нему. Так что если хочешь быстрее взлететь, то советую чаще проводить время с истинным в обличье зверя». «Подожди», — я нахмурилась. «Значит, эта реакция драконицы была не моя? Я же буквально не могла оторваться от зверя». «Именно», — усмехнулся Феникс, кивая. «Видишь ли, драконы хоть и разумные ящеры, но все же ближе к животным. Живут инстинктами, понимаешь? А люди — разумом. И этот самый разум вам мешает. Нагромождение стереотипов, воспитание, привычки — все это формирует мышление. Драконице плевать, как вел себя Джейс вначале. Она знает, что дракон не причинит вреда никогда, и детеныш тоже будет в порядке. Инстинкты. А вот человек... Эх...» Птиц махнул крылом, явно сомневаясь в наличии мозгов у человека. А я задумалась. Может, и правда отринуть страх? Может, послушать свою драконицу? Я, если честно, сомневалась, что во мне растет зверь. Что логично, ведь на Земле внутри женщины могут расти дети или глисты, но никак не мифическое животное. Но я слышала рык, и явно не я сама его произвела. Птиц замер, явно прислушиваясь к чему-то. «Там твой дракон идет», — буркнул Феникс. «Иди, встречай жениха». Пожав плечами, вышла из кабинета и распахнула дверь гостиной. Джейс как раз подходил к двери, намереваясь постучать. «Хорошо, что ты еще не легла спать», — улыбнулся мужчина и протянул флакон с мутной жидкостью. «Вот, выпей это». «Что это?» Я с любопытством осмотрела бутылек. «Средство, которое поможет тебе пережить этот день. Придаст сил и в сон клонить не будет. 5 капель на стакан воды. Только есть и обратная сторона. Ближе к ночи действие кончится, и ты будешь ужасно хотеть спать. И проспать тебе надо не менее 12 часов». «Ох, вот бы мне эту штуку несколько дней назад!» — обрадованно воскликнула я. «Часто принимать средства нельзя», — отрицательно качнул головой Джейс. «Пару раз в месяц, не чаще». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Не знаю, как бы смогла отработать сегодня весь день». Я замолкла, молчал и Джейс. У меня на языке вертелась куча вопросов, но задать я их не решилась, видимо, как и мужчина, потому что спустя пару минут неловкого молчания Джейс улыбнулся, кивнул и ушел к себе. «Да, нам будет непросто. Очень-очень непросто».